грядущая утопия, коварный коммунизм, пенсне, горбатый нос, империя, забитый альтруизм. Еще напомнят Гитлера, как бы он храбр и чист, и если б не история, он был бы как чекист. Сноска: пенсне Берии, горбатый нос Сталина. И еще. Крест, свет, шаг, мордобой, звезды везде, волчий покой. И еще. В этих шагах только мы, и снег идет ночью. Время, какое оно? А это пустота или равнодушие, может горечь, может нарушенное молчание. Сегодня не знает, и завтра тоже, но только на свете есть Бог. Вкус правды, как Сибирь, весенний воздух в начале апреля. Я знаю, долгого, бесконечного пути. Усталость всех дорог осталась здесь во взгляде. Тюрьма, покой, февраль. Снег, горизонт и холод. Веселье украдешь, и будешь снова молод.